Глава 10. Солнце играло на моем лице, а все тело ныло в приятной истоме. После того, как Рене убил Вульфа и перед лицом каждого члена его стаи передал всю власть Ренульфу, мы отправились к ним в гости. Точнее, полетели на вертолете. Я уже не так боялась, как в первый раз, потому что восседала на руках своего полуобнаженного мужа и принимала поздравления по поводу удачного возвращения в клан от хорошо знакомых наемников. Мужчины подтрунивали над мрачным Трейсом, весьма уважительно разговаривали с Ренульфом, улыбались мне, но все же настороженно косили взглядом в сторону Рене. А мне моя жизнь представлялась отныне абсолютно безоблачной. В огромном доме Макгрантов нас разместили со всеми удобствами, несмотря на большое количество прибывшего народа. Наемники ходили по территории стаи, подобно стервятникам в поисках добычи, чем сильно нервировали местное население, совсем недавно пережившее передел власти и налет членов клана Макгрантов. А теперь еще и маруары ищут по округе в поисках свободных самок. Но Ренульф быстро уяснил ситуацию и вынудил Рене дать обещание о неприкосновенности местных жительниц из загребущих лап Мруа. Мэнди и Ирис встретили меня в главном доме, значительно переделанном после того, как Ренульф убил своего предшественника. Как мне печально рассказали эти две девушки, правда, Мэнди уже 130 лет исполнилось, на нее имел виды их прежний вожак. Он сделал ее своей женой, не являясь при этом истинной парой. И это напомнило мне мою печальную историю с Итаном. Он долгие годы унижал и калечил ее жизнь. Когда подросла ее двоюродная сестра Ирис и прошла свой первый оборот, на нее запала правая рука мужа Мэнди. И только тогда эта нежная, добрая женщина решилась на побег. Взяла машину родителей Ирис и, забрав девочку с собой, пустилась в бега. Вот тогда-то их и нашли Ренульф и Николас. При встрече, как и предсказала Милана Мруа, пара Тиери, главы теперь уже моего клана, который обладает даром находить две половинки для людей и веров, Ренульф и Ник нашли в лице Мэнди и Ирис своих истинных. Правда, Николасу не так повезло, как Ренульфу, потому что Ирис всего 17. Вернее, повезло, конечно, но он пообещал Мэнди и родителям девочки, что подождет еще пару лет, прежде чем предъявит на нее свои права. Однако я заметила, что Ирис до потери пульса влюблена в Ника, и, думаю, с ожиданием скорее не согласится она, чем он. А в том, что она сумеет его соблазнить и сделать полностью своим, я не сомневалась. Ее голубые глаза смотрели на любую женщину, как на соперницу, и искрились ревностью. Сомневаюсь, что Ник вообще теперь заметит хоть одну женщину, ведь его взор с наслаждением и любовью прикован к Ирис. Ренульф за Мэнди не следит, он просто таскается всюду за ней или чаще всего просто носит ее на руках. Ведь он тосковал по ней более 700 лет, а теперь нашел и боится до безумия потерять вновь. Сначала Ренульф и Милана, а потом и Мэнди почувствовали, что она — перерожденный дух его погибшей жены, которую 7 веков назад сожгли на костре церковники. И вот теперь она возродилась вновь. Мне показалась нереальной эта история. Красивая сказка, да, но Рен с Мэнди и Ник свято в нее верят, и я не стала спорить с ними. Пусть верят во что хотят, главное, что они любят друг друга. Да и тот факт, что Вер может иметь только одну истинную половинку и, потеряв ее, больше никогда не обретает другую, говорил в пользу их сказки о реинкарнации. А ночью Рене успокаивал свои совсем не железные нервы. В его руках я плавилась, умирала и рождалась вновь и вновь. Мы очень рано покинули остальных оборотней, с трудом дождавшись конца ужина. Потом, закрывшись в отведенной для нас комнате, некоторое время просто лежали на огромной кровати, тесно сплетаясь в единое целое и наслаждаясь теплом друг друга, ощущением тепла и запаха друг друга, просто уже тем, что можем прикасаться, обнимать, ласкать и любить. Мы оба живы, и мы рядом. Рене поглаживал меня сначала медленно, делясь своим теплом с каждым сантиметром моей кожи, не пропуская ни одного участка. Потом с мрачным, яростным выражением лица изучил каждый синяк на моем теле, зализывая их языком. Потом, приведя меня не в просто в изумление, а в настоящий шок, обнюхал всю меня и удовлетворенно выдохнул. «Мой запах на тебе не потревожил ни один из этих псов. Ублюдки!» Когда до меня дошло, что он сейчас по запаху определил, что меня не тронули в интимном плане, я сначала разозлилась на него. Мог бы и спросить об этом меня, а не проверять столь странным способом. Но потом я пришла к выводу, что, скорее всего, ему было просто страшно об этом спрашивать. А потом представила все, что он пережил, пока я была с похитителями и вне зоны его защиты, и мне даже страшно стало. Ведь я и сама испытывала страх больше не встретить его никогда, гораздо более сильный, чем страх умереть. На площади в городке Дурси, когда он, наконец, прижал меня к себе, я явно чувствовала, как он дрожит от с трудом сдерживаемых эмоций. Задрав лицо к нему, я снова утонула в зелени его глаз, в которых сейчас искрились золотые звезды и отражалось пламя, пылающее в камине. Завороженные его дьявольским обликом, заостренными чертами лица, пылающими глазами, огненными бликами, скользящими по смуглой коже и иногда вспыхивающими отблесками в истинно черных волосах, я потянулась к его губам и медленно, чувственно провела по ним своим язычком, наслаждаясь их вкусом и мягкостью. Полные четко очерченные губы медленно раздвинулись в искушающие улыбки, и в приглушенном свете блеснули его белоснежные зубы. Он нависал надо мной всем телом и, облокотившись на локоть другой рукой, перебирал мои шоколадные локоны. Потом погладил мое лицо, проследив за своей ладонью взглядом, провел ею до моей обнаженной груди с розовыми вершинками, которые, сморщившись в тугие горошинки, просто умоляли к ним прикоснуться, что он и сделал. От его рук распространялась сладкая волна удовольствия, разжигая еще большее пламя костра, пылающее у меня между ног. Выгнувшись дугой, я игриво потерлась о него бедрами и услышала приглушенный рык самца, начавшего охоту. А потом начался извечный танец страсти и любви между мужчиной и женщиной. Всю ночь Рене не выпускал меня из рук. Еще несколько раз ловил губами мои восторженные вопли наслаждения и обновлял свою метку на шее. И вот утро настало. Все тело ноет в приятной истоме, а шея болит от его укусов. Повернувшись на бок, я с любопытством всмотрелась в лицо спящего мужа. Во сне его черты расслабились, ушли жестокость и мрачность, и если раньше он выглядел как мужчина за 30, то сейчас был похож на парня не старше 25. Я боялась потревожить его сон, поэтому, недолго понаблюдав за ним, осторожно прикорнула на его груди, удовлетворенно вслушиваясь в равномерное биение его сердца. Его большого сердца, которое отныне принадлежит только мне, так же, как мое только ему. Моя любовь разрасталась с каждой секундой, проведенной рядом с ним, проникала в каждый уголок моего тела и души. Я погладила его грудь, зарываясь пальцами в черные волоски, а потом шаловливо проследила ладошкой черную дорожку, спускающуюся к главному достоянию и гордости Рене. Когда мой взгляд достиг конца дорожки, то он наткнулся на эту самую гордость, уже твердую, как стали, подрагивающие от нетерпения, чтобы к ней прикоснулись. Я была не против удовлетворить гордость Рене своей ладошкой, а заодно и попробовать на вкус и ртом. Я думаю, все оборотни Макгрантов и Муруа слышали, как высоко оценил мои старания угодить его гордости Рене, рыча и завывая на всю округу. Фур, я прям собой горжусь. Заставить 700-летнего Вера извиваться под собой и выть от наслаждения — это надо уметь, учитывая тот факт, что у меня это был первый опыт. Рене, блестя зелеными бесовскими глазами, сказал, что если я еще немного подучусь, то у него не выдержит сердце, чем вызвал у меня довольную улыбку. На завтрак нас встречали кто хмурыми, невыспавшимися лицами, а кто понимающими и любопытными. Держась за руки и переплетя пальцы, мы сели за большой стол, накрытый для завтрака. Ренульф и Мэнди насмешливо смотрели на нас. Николас, сильно напряженный и не скрывающий свою антипатию ко всем оборотним мужчинам, сидящим за столом, сверлил всех взглядом, властно положив руку на плечо тесно сидящей рядом с ним Ирис. Девушка с горящим любопытством рассматривала всех мужчин, но, тем не менее, жалась к своему жениху. Причем, как я заметила, в ее взгляде на других мужчин не было ни флирта, ни женского интереса к великолепным самцам, которыми являются все без исключения наемники Маруа, одно невинное любопытство. Но вот когда она даже мельком бросала взгляд на Николаса, в ее глазах буквально зажигались звезды. Пока завтракала, я наблюдала и за нашими мужчинами. Этьен сидел, мрачно уставившись в тарелку, и пару раз поймав его отсутствующий взгляд, я увидела в нем тоску и затаенную печаль. Поль, словно посторонний, бесстрастный наблюдатель, переводил взгляд холодных голубых глаз с одного сотрапезника на другого. Рене усиленно поглощал пищу, сам и все время заставлял есть меня. Бедняга так хорошо этой ночью потрудился, что торопится пополнить запасы сил. Ренульф никак не мог налюбоваться Мэнди, а она им. Ник все сильнее нервничал и уже изредка начал порыкивать, замечая горячие провокационные взгляды Тинси и Арно, бросаемые ими на Ирис, и все крепче прижимал ее к своему телу. Жакрус с Жаном молча уничтожали завтрак и по сторонам не смотрели. Джинкс пытался вместе с золотоволосым херувимчиком Карлом и шкафоподобными Трейсом и Брайсом вести непринужденную светскую беседу. Короче, мне было весело, но обстановка накалялась. И мне, как и Рене, было понятно, что пора бы уже и ехать во свояси. В доме, где есть свободная самка и оборотень, для которого она является истинной, но без метки на шее, другим верам не место, потому что я уже кишками чувствовала, что скоро Ник не выдержит и начнется драка. Он уже старается даже дышать через раз, чтобы не рычать в полный голос, и впивается когтями в белую поверхность стола, разрывая полотно скатерти. В итоге наш завтрак быстро подошел к концу, и все Маруа, откланившись, отправились домой. Причем Ника вместе с Ирис закрыли в комнате наедине по приказу Ренульфа и при поддержке Трейса и Брайса, потому как оказалось, нервы у Ника тоже не железные, чтобы еще хоть пару минут выдержать других самцов рядом с его девочкой. И мне было его искренне жаль. Нику придется терпеть еще пару лет, прежде чем его совесть позволит ему удовлетворить все свои инстинкты с Ирис. Уже перед самым отлетом я подошла к Ренульфу, явно испытывая нервы Рене, и попросила присмотреть за Эммой Дурси и ее дочерью Кэндис. Я полностью изменила мнение о ней в лучшую сторону после ее действий в отношении меня и после разговора с Мэнди, которая была знакома с ней и искренне ее жалела. Мэнди сказала, что Эмма любила Вульфа, но с каждым прожитым годом любовь к безумцу умирала, а ее жизнь превращалась в личный ад. По большому счету, Маруа освободили ее от тюрьмы, в которой она была заключена по собственному желанию и прихоти ее пары Вульфа Дурси. И теперь Эмма полностью посвятит свою жизнь дочери Кэндис. Во Францию мы возвращались снова через Нью-Йорк, где нас ждал личный самолет клана Маруа. Переночевав в уже полюбившемся мне отеле и забрав вещи, мы вылетели в Париж. Там нас уже заждались глава и его супруга, а также правая рука Тьерри Жак и его подруга Мариза, которым не терпелось познакомиться со мной.